В отдалении послышалось гулкое чак-чак-чак вертолетных лопастей. Вертушка прибыла раньше, чем он ожидал. Дэвид надел куртку, открыл дверь и вышел под дождь. Заметив командира, Рольф повернулся в его сторону. — Приведите сюда женщину, — приказал Дэвид. — Я думаю, она все еще без сознания. — Тогда принесите ее, мы эвакуируемся. Дэвид посмотрел, как его заместитель рысью направился выполнять приказ, а сам, уперев кулаки в бока, стал думать, а может, он обошел с этой бабой чересчур грубо, выместив на ней свою злость после того, как смылся Киркланд. Но он больше не позволит, чтобы его подвели. Ни он сам, ни его люди, ни эта женщина. В дверном проеме появился Рольф. Он тащил пленницу, перекинув ее через плечо. Ливень, похоже, привел ее в чувство. Она пошевелилась и приподняла голову. Ее левый глаз затек, а из носа и разбитой губы сочилась кровь. Убедившись в том, что женщина жива, Дэвид отвернулся. — Нет, я не был слишком груб, — подумал он. 3:22. Авианосец США Гибралтар, пролив Лусон. Полоска воды между Тайванем и Филиппинами была забита военными кораблями. Орудия многих из них то и дело извергали огонь. Адмирал Хьюстон следил за ходом сражения сквозь зеленоватые окна капитанского мостика. Дым, затянувший небо над заливом, превратил день в вечер. Этим утром Гибралтар присоединился к ударной группе, состоящей из Джона С. Стенниса, авианосца класса «Нимец», эскадры эсминцев. Китайцы напали сразу же после прибытия Гибралтара. Их самолеты обрушили на корабли в проливе ураган ракетных залпов, а в ответ с корабельных палуб сгрохотали зенитные установки СИСПРУ. Несколько китайских самолетов взорвались в воздухе и огненными потоками низверглись в океан. На помощь летчикам пришли китайские военные корабли, издалека атаковавший американский флот ракетными ударами. Война на море не стихала ни на миг. Южнее пылал американский эсминец Джефферсон-Сити, и с его борта уже эвакуировали команду. С Гибралтара, словно стая шершней, в воздух поднялась группа вертолетов противолодочной обороны, чтобы внести свой вклад в защиту порученного их заботам участка. Стоявший рядом с адмиралом капитан Бреннинг выкрикивал команды. Хьюстон с горечью наблюдал это кошмарное зрелище. Противоборствующие стороны буквально рвали друг друга на части. И ради чего? Надрывно прозвучал сигнал тревоги. Противоракетная система «Фаланга», установленная в передней части корабельных надстроек, развернула свою автоматическую пушку с 25-миллиметровыми стволами и открыла огонь, выстреливая по 50 зарядов в секунду. В 2000 ярдов над авианосцем огненным шаром трала сметившая в Гибралтар ракета. Младшие командиры выкрикивали приказы. На палубу раскаленным дождем посыпались обломки ракеты, стуча по бронированным панелям Гибралтара. Корабль пережил ракетные нападения с минимальными потерями. — Смотрите, сэр! — окликнул Хьюстон, один из находившихся на мостике офицеров. Китайские ракеты поразили 2 противолодочных вертолета, и они, разваливаясь на куски, рухнули в воду. Одновременно с этим опять загрохотала пушка фаланги, сбив еще несколько ракет, летевших в корму Гибралтара. По палубе корабля вновь застучали осколки. — Капитан, нужно трубить отбой, — проговорил капитан Бреннинг. — Для вертолетов тут слишком жарко. Хьюстон сжал кулаки, но кивнул. — Прикажите очистить взлетную палубу. Как только его приказ передали по цепочке, адмирал повернулся в сторону Джефферсона, оплакивая в душе ненужную гибель столь многих моряков. Пожарный эсминцы разгорелся еще сильнее, чем прежде. Вокруг тонущего гиганта виднелись пятнышки спасательных шлюпок, а затем из кормы корабля вырвался огромный огненный шар, и она сразу ушла под воду. Шлюпки, находившиеся поблизости, разлетелись в стороны, словно щепки. Нос эсминца задрался в небо, и корабль стал вертикально погружаться в воду, подобный тонущему, но остающемуся на посту моряку.